молитвенных речей и не в песнях жизнь души моей. Вся она сокрыта во Христе, все мои источники в Тебе. Вся она сокрыта во Христе, источники в Тебе. Не в желаниях я ищу покой, и не в счастье дано мне Тобой. Песня одна всегда звучит во мне, все мои источники в Тебе. Забот моих волну, и даешь мне в сердце тишину. Все желания приношу Тебе, все мои источники в Тебе. Все желания приношу Тебе, все мои. Тебя любовь свою, будет ли отравление в раю? Радостью трепещет все во мне, все мои источники в Тебе. Радостью трепещет все во мне, все мои источники. Спрячусь я в Тебе в палящий день, воспою в пустыне я Тебе, все мои источники в Тебе. Воспою в пустыне я Тебе, все мои источники. Господне имя щит, полную победу дал Он мне, все мои источники в Тебе. Полную победу дал Он мне, все мои источники в Тебе. Спаситель мой, вечное блаженство дал Ты мне, все мои истории.